Глава 4. После осмотра почти готовых к расстановке мебели помещений будущей клиники, я отвез всех по рабочим местам, а сам поехал закупаться всем тем, что еще не успел. Была мысль привлечь к этому делу Прасковью. Да у нее и так уже есть нелегкое и времязатратное задание. Я не стал ее отвлекать, поэтому пришлось снова все делать самому. Осталась мебель по списку, книги, люстры, светильники, настольные лампы и прочие хозяйственные принадлежности. Везде договаривался о доставке по звонку. Блокнот полнился записями, а карман на молнии в портфеле – накладными и товарными чеками. Главное не забыть ни одной бумажки, иначе придется потом добавлять денег из собственного кармана, когда обнаружится недосдача. Разъезды по городу и закупки заняли столько времени, что я едва не опоздал на встречу с Обуховым. К его кабинету я подходил без 5:45. «У себя?» – спросил я у секретаря. «У себя!» – кивнул он, не отрывая глаз от сортируемой корреспонденции. Среди бумаг и конвертов я отметил большое количество исходящих. Обухов явно что-то задумал. «Только он пока занят. Вам, Александр Петрович, придется немного подождать». «Хорошо», – ответил я и пожал плечами. «Вроде никуда не тороплюсь, посижу». «Вы хоть расскажите вкратце, если это возможно, что там сегодня произошло в зале заседаний», сказал вдруг секретарь, прервав мои размышления о будущей клинике. «А то я ни от кого ничего не могу добиться. Все молчат, словно воды в рот набрали. Босс вроде довольный ходит, но на мои вопросы даже кивком не отвечает, словно меня вообще нет». Пока Обухов продолжал беседовать с кем-то в своем кабинете, я, насколько мог, пересказал секретарю утренние события. Только потом вспомнил, что знаю его имя. Решил этим тайным познанием его удивить чуть позже. Дверь в кабинет распахнулась, вышли два представителя Министерства здравоохранения в весьма веселом состоянии, продолжая хохотать. Вместе с ними смеялся Степан Митрофанович. Меня они даже не заметили, я сидел за столиком у той же стены, в которой была дверь в кабинет. Только из-за открытой двери я не видел секретаря, который теперь был по ту сторону. Я уже начал беспокоиться, что Обухов сейчас пойдет вместе со столичными гостями гулять по больнице. Но они надели верхнюю одежду, любезно поданную секретарем, а мэтр одеваться не стал. Значит, они все-таки уже уходят, а он остается. Тот, что постарше, пока надевал пальто, увидел меня. Сначала удивился, что я здесь нахожусь, потом подмигнул мне и пошел на выход. У меня даже дыхание остановилось. Хорошо, что не сердце. Представитель Министерства здравоохранения мне подмигивает. Дожили. Надо было ему язык показать, чего уж теряться. Закрыв дверь в приемную, Обухов повернулся и увидел меня. «Пришел?» — хмыкнул он. «Молодец. Ну, пойдем, чайку попьем, поговорим по душам». Сегодня он разговаривал как-то особенно добродушно. Не исключено, что ради начальства поступился со своими принципами не употреблять алкогольные напитки на работе. «Да я его вполне понимаю, сегодня и у него есть повод отметить». «Присаживайся, Саш», — он махнул рукой в сторону стула. «Рассказывай, как там дела у тебя в клинике?» «Движутся семимильными шагами», — сообщил я. «Хочешь сказать, завтра можно открывать?» — с сомнением в голосе спросил он. «Ну, не настолько быстро», — усмехнулся я, — «но через несколько дней уже вполне возможно». «К выходным добьют?» — поинтересовался Обухов после того, как... сказал секретарю накрыть стол для чаепития на двоих. «Думаю, да», – кивнул я, примерно представив, что еще должны сделать. Подрядчик привлек к работе много людей, да и руки у них золотые, без дела никто не сидит, работа кипит. «Вот отлично», – с довольным лицом кивнул Обухов. «Я тебе уже подыскал первую партию учеников. Это группа лекарей из клиники на Рубинштейна, которые схлопотали хороший откат». По силе из-за этих злосчастных амулетов. Как говорится, не умеешь пользоваться, не берись. У хозяина клиники просто другого выхода нет. Согласился, не раздумывая. А для твоих знахарей тоже найдется работа. Я тут поговорил недавно с Гартманом. Так он вообще в восторге от этой идеи. Вы же с ним сотрудничаете по поводу испытания внутривенных вливаний и по новым лекарствам? Да, с ним, кивнул я. Замечательный человек, мы с ним прекрасно сработались. «Вот и прекрасно!» – улыбнулся Обухов. «Значит, вы уже хорошо знакомы. Я думаю, они заслуживают даже обучения за счет городской казны. По поводу зарплаты тебе и твоим подчиненным можешь не переживать, будет очень достойно. Штат сотрудников вспомогательных служб уже укомплектовал?» «Этим занимается мой секретарь», – важно ответил я. «Молодец, с нужной стороны подошел к вопросу», – — ухмыльнулся Обухов. «Тебе еще надо будет определиться с замом, которому ты сможешь доверить управление клиникой, пока сам будешь в командировке или которого вместо тебя сможешь отправить в командировку. Кому можешь делегировать свои полномочия?» «Подождите», — нахмурился я. «О каких командировках вы говорите?» «Как это о каких?» — мэтр картинно расширил глаза и развел руками. «А по-твоему, кроме Питера, лекарей, знахарей больше нигде нет?» «Есть, конечно», — вздохнул я. «Я как-то думал на эту тему, но я представлял себе это немного по-другому». «Это как же?» — спросил Обухов и подпер правой ладонью щеку, пока его секретарь разливал чай. «Думал, что они будут ко мне приезжать для обучения», — сказал я. «Формировать группы приезжих лекарей и знахарей. Саш, ты такими темпами сколько времени будешь обучать всю Российскую империю?» — спросил Обухов, подавшись вперед и сверля меня взглядом. «Тебе на этой жизни не хватит. Поэтому ты будешь организовывать и открывать подобные образовательные учреждения для начала в губернских городах, а дальше видно будет». «Тогда я знаю, с какого губернского города мне начать», — сказал я. «С Ярославля, что ли?» — хмыкнул Обухов. «Ну, естественно», — улыбнулся я. «Ума не приложу, как вы догадались?» «Не умничай», — фыркнул мэтр. «Лучше чаю попей. Я для этих гостей достал сокровенные запасы, привезенные одним приятелем из Средней Азии. Очень уж они его ароматным делают, секрет хранят веками». «Как императорский шоколад из Бельгии?» — спросил я. «Ты это знаешь?» — удивился Обухов. «Я его только один раз ел. На всю жизнь запомнил. А ты где взял?» «Да я его только видел пару раз», — улыбнулся я. «Так ни разу и не попробовал». «Ладно, о деловых поездках потом», — махнул рукой мэтр. «Ты сначала здесь процесс налаживай, подбирай преподавательский состав, придумывай, как увеличивать оборот обучаемых, чтобы ускорить процесс, а потом уже Ярославль. Как первый эксперимент на выезде». «Степан Митрофанович, помните, вы говорили про мою сестру, что сможете договориться с деканом?» «Конечно помню», — усмехнулся он. «Деменция меня пока не догнала, слишком быстро бегаю, наверное». «Катя согласна перейти на работу в клинику на ваших условиях. Только перейдет потом на вечернее, на заочку не хочет». «Правильно делает, что не хочет», — кивнул мэтр, запивая восточный десерт ароматным чаем. «Не все способны учиться заочно. Сила воли нужна, чтобы себя заставить, или крайняя нужда». «Да Катя-то осилит и заочное, но вечернее, по ее мнению, лучше», — пожал я плечами. «Сам-то я считаю, что лучшее образование только очное дневное, хотя и ежедневный контроль далеко не всем помогает». «Да это уж мелочи, решим», — ответил Обухов, ставя на стол пустую чашку и сытно крякнув. «Я тебя понял, услышал. Завтра поговорю, чтобы ее подготовили как можно быстрее. Можно попробовать ей вот это дать». Обухов открыл ящик стола и вытащил оттуда тот самый черный блокнот, в красивом кожаном переплете, который пропал у меня из ящика стола при погроме, когда искали золотой амулет. У меня по спине пробежал холодок от одних воспоминаний о тех испытаниях, что мне довелось пройти после появления в этом мире. Может, Обухов и прав, но все во мне протестовало против такого допинга. Потом вспомнил, что сам использую для прокачки ядра золотой амулет, который до этого считал убийственным, и вроде ничего. Все есть яд. И все есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством, сказал Парацелис. «Ты чего это так напрягся?» Удивленно посмотрел на меня Обухов. Потом удивление на его лице сменил подозрительный взгляд. «Это же всего лишь блокнот. Что не так? Или ты с ним уже знаком?» «К сожалению, да», пробормотал я, победив наконец ком в горле. «Этот блокнот и находящийся в нем серебряный амулет мне подарил в свое время Андрей Боткин. И я, насколько мне подсказывает изменившая мне память, носил этот амулет до той самой злополучной травмы, чтобы ускорить свое магическое развитие». «То есть ты, не послушавшись отца, который изначально был категорически против такого варианта развития событий, пользовался этим амулетом, приняв его у Баженова?» «Почти у Баженова», — вздохнул я. «Я же говорю, этот амулет мне дал Андрей, а вот золотой — князь Баженов». «Ясно», — сказал Степан Митрофанович и открыл блокнот так, чтобы стало видно амулет. «Я так понимаю, что написанные здесь подробные инструкции ты не читал, иначе не был бы так негативно настроен к этой вещице. Так вот ты почитай, изучи, и если сестра не будет возражать против его ношения, отдашь ей». Обухов подвинул закрытый блокнот ко мне. Скрипя сердце, я сгреб блокнот со стола и положил в портфель. «Дома буду изучать инструкцию с гораздо большим усердием, чем раньше инструкцию по сборке тумбочки из Икеа. Я вот все жду, когда вы мне расскажете о самом главном событии». Решил я сменить тему и напомнить Обухову об утренних событиях. Наверняка ведь хотел со мной об этом поговорить, когда подходил после заседания коллеги. «А вы все молчите на эту тему». «Ты про Захарьина, что ли?» – рассмеялся Обухов. «Мне уже стало интересно, спросишь ты или нет. Ну, с этим нехорошим человеком, которого я столько лет терпел под своим крылом и ничего не мог с этим поделать, сегодня разобрались окончательно. Всплыли еще кое-какие делишки, кроме того, о чем было упомянуто утром на заседании коллегии, и особенности преподавания предмета в институте, и потом своим последователям. От работы в клинике и от всех учебных процессов он отстранен официально. А еще на него заведут дело по поводу злоупотребления должностными полномочиями, негуманного отношения к пациентам, ученикам и что-то там еще. У нас он больше не работает. В лучшем случае сможет работать лекарем в лазарете при рудниках в Сибири. Так что можно сказать, что он уже почти в ссылке». «Его заключили под стражу?» – решил я уточнить. «Не совсем», – покачал головой Обухов. «Пока домашний арест. Дальше будет видно». «Как Гаас на это все отреагировал?» «Да пока тише воды ниже травы. Ходит убитый, словно у него мама второй раз умерла», – махнул рукой мэтр. «Ничего, придет в себя, адаптируется, будет шелковый. Насчет того, что он тебе сможет чем-то помешать, даже не думай, выбрось из головы». «До свидания, Дмитрий Евгеньевич», – выйдя из кабинета главного лекаря, я кивнул секретарю. «Всего доброго вам!» Челюсть секретаря чуть не отделилась от головы и не покатилась по полу. Кажется, он был растроган от того, что я, наконец, назвал его по имени. Сделав шаг с крыльца больницы, я придержал шляпу и взглянул в ясное ночное небо. Свет городских фонарей мешал увидеть мириады звезд, но до тех, что все-таки пробивались сквозь множество помех, казалось, можно было дотянуться рукой. Что самое странное, было не особо морозно, можно и на коньках покататься. Я позвонил Насте с таким предложением. Она охотно согласилась. «Как там у тебя дела с учебой?» – спросил я, когда мы отъезжали от ее дома. «Да все нормально, кроме одного», – печально улыбнулась Настя. «Если я на этой неделе не оплачу обучение, то меня в понедельник автоматически отчислят. У меня была последняя надежда заработать на неплохом проекте нового торгового центра на окраине. Да эту работу перехватили прямо перед носом, предложив более выгодную цену. Причем сделала эту пакость моя однокурсница. Наверное, я слишком громко обсуждала с подружками эту тему, а та подслушала, потому что застройщик давно снял объявление. Теперь я уже не успею найти достойный заказ, чтобы исправить ситуацию». «У меня есть деньги, чтобы оплатить твое обучение», – сказал я. «Я ведь тебе уже предлагал». «Да, я помню», – кивнула Настя. «Но я не хотела бы тебя нагружать своими проблемами». «Для меня это не проблема, поверь», – сказал я, вспоминая сумму, которую увидел на экране банкомата. «На эти деньги можно было весь курс отучить в университете, от поступления и до выпуска». «Ты только скажи, сколько тебе не хватает?» Настя некоторое время молчала, потом подумала и назвала. Наверное, думала, что для меня это реально серьезная сумма. «И все?» – переспросил я на всякий случай. «И все», – кивнула она. «Сможешь?» «Без проблем», – сказал я и остановился возле отделения банка, символ которого был на одном из моих формуляров. «Я сейчас сниму нужную сумму со счета, пока банки не закрылись. Потом едем на каток. А завтра ты спокойно оплатишь свою учебу». «Я как только заработаю, сразу отдам», – с абсолютно серьезным лицом заявила Настя. «Не переживай, я тебе не последний отдаю», – улыбнулся я. «Спасибо тебе большое, Саш!» – радостно воскликнула девушка, потянулась ко мне и поцеловала в щеку. «Ты мой спаситель!» Я сходил до банкомата, снял чуть больше денег, чем она озвучила, потом положил их в бардачок перед ней, и мы поехали на каток. Живой музыки сегодня не было, но мы чудесно провели вместе время. Я потихоньку начал привыкать к мысли, что это моя девушка. Я видел и чувствовал, как она тянулась ко мне. Но сдерживалась и старалась не давать волю чувствам и эмоциям. Железная выдержка, что тут сказать. Даже я периодически с трудом сдерживал внутреннее влечение и желание прижать ее к себе. Спрашивайте, зачем? Затем, что я хочу сам к этому прийти, не опираясь на внутренние ощущения и всплывающие из подсознания образы и эмоции. Я хочу сам почувствовать к ней достаточное влечение, не основанное на памяти тела и скрытых воспоминаниях. Перед тем, как выйти из машины напротив своей парадной, Настя снова поцеловала меня в щеку, поблагодарила за помощь и пошла к парадной. Проводив ее взглядом, я плавно нажал педаль газа и постепенно покатил домой. «С Настей гулял?» – спросила мама, случайно встретив меня на выходе из прихожей. «Да», – улыбнулся я. «Откуда ты знаешь?» «Ну, не на стройке же ты был до 10 вечера», — усмехнулась она. «И вид у тебя слишком довольный, мечтательный. Как она?» «Да вроде ничего, с учебой справляется. Пожал я плечами, не зная, что еще добавить. Ты же прекрасно понимаешь, что я не это имею в виду», — сказала мама и выжидательно смотрела на меня, ожидая ответ. «Она не торопит меня», — ответил я. «Ждет, пока я сам сделаю первый шаг». «А ты сам что об этом думаешь?» – серьезно спросила мама. По ее взгляду я не заметил напряженности, значит, она не видит проблемы в моем сближении с Настей. «Что я видел во взгляде отца?» «Думаю, что, скорее всего, я его сделаю», – вздохнул я. «Не вижу никаких причин, которые мне бы помешали, но я для этого еще не созрел». «Правильно, не торопись, присмотрись как следует», – сказала мама. «Я верю в тебя и в разумность твоего поведения. Думаю, ты не совершишь ошибку». «Я тоже на это очень надеюсь, мам», — сказал я, обнял ее и поцеловал в щечку. «Все будет хорошо, не переживай». «Как я могу не переживать, интересный ты?» — сказала она, немного отстранившись и глядя мне в глаза. «Я ж мать! Я же тебя на этот свет произвела. Пока я есть, я буду за тебя переживать. Ладно, иди отдыхай уже, спокойной ночи». «Спокойной ночи, мам», — сказал я и еще раз поцеловал ее в щечку. «Я тебя люблю». «И я тебя», — сказала она и тоже дотянулась до моей щеки. Я шел в свою комнату и вспоминал свою прошлую жизнь. Точнее, жизнь в другом мире. А часто ли я говорил маме, что люблю ее? Я, конечно, понимал, что это так и есть, но вот говорил ли? Наверное, нет. Казалось, что это и так понятно, само собой разумеется. Это не совсем так. Надо чаще говорить любимым людям, что ты их любишь. Главное... Не надо бояться это сказать. Это ведь самые важные слова, которые любой человек хочет услышать из уст любимого человека. Если говорить это чаще, значение этих слов и их магическая сила никуда не денется, если этот человек будет чувствовать, что ты говоришь правду.